Петр I. Выродок. Высоченный, с узкими плечами и широким тазом, с растопыренными усами. Головка маленькая, тут прав мой друг Шемякин. Складной, несуразный человек. От его времени нам осталось множество документов, так что судить о нем возможно. Своеобразный сын полка для иностранных дипломатов, обитавших в Москве, будущий царь ошивался с иностранцами все свое детство, юность и впоследствии всю жизнь. И правильно делал. Русская жизнь того времени была стоячая, гнусная и застойная, как и сегодня, даже жизнь боярская. Собственно, как всегда, рыба гнила с головы, с бояр. Перестав еще за два века до этого быть феодальными бандитами, контролировавшими во главе вооруженных дружин свои регионы бояре, теперь сидели и парились в шубах на государевой службе. Чиновники. Сплетничали, ссорились, жирели и воровали. Мальчик Петр был травмирован и помнил. Говорила мне в классе Харьковской школы номер 8, рыжая длинная учительница, погоняла у нее была швабра, травму, как стрельцы, натравленные боярами, убили у него на глазах его родственников прямо в Кремле, на царском крыльце и в царских покоях, так что Петр имел личные счеты к их стрельцам и к боярам. Стрельцов он потом развешает на кремлевских и Новодевичьего монастыря стенах перед светелкой своей сеструхи царевны Софии, а бояр поунижает в волю. Петр Алексеевич понял твердо еще мальцом, что для всякого нового государства нужны новые люди. Потому он вербовал свои потешные полки крестьянских пацанов из деревень Семеновки и Преображенки. Лучшим другом и помощником сделал простого пацана Алексашку Меншикова и дружил и набрал в свою команду огромное количество иностранцев. Любимым его дядькой, авторитетом для Петра, был Франц Лефорт, швейцарский подданный, долгое время игравший при нем роль соответствующую роли великого визиря подле султана. Военная крепость, в которой я волею случая пишу эти строки, называется Лефортовский замок. Внутри оно построено в виде буквы «К», положенной на бок. Так, где он широкой спины в середине, отходят еще два крыла, и сижу я в камере номер 25. Пишу, и спросил на то милостивое разрешение администрации замка. Поминаю Франца Лефорта. Петр плакал на его гробе и видел, как радуются пришедшие, якобы поклониться телу бояре. Без Петра Россия осталась бы даже не Индией, каким-нибудь неумытым Кашмиром, одетым в грязные шубы. Он собрал у себя все отбросы Европы, тех, кто еще не уехал в Америку, авантюристов, военных наемников, отпетых мерзавцев, лгунов и просто преступников. Но именно такие были ему нужны при строительстве нового государства, алчные, наглые, дерзкие, беспардонные эмигранты. Ни один современный лидер не может себе позволить собрать весь европейский сброд и с их помощью создавать новое государство. Петр использовал формулу всех без исключения революций. «Кто был ничем, тот станет всем», и собрал тех, кто ничто, ничтожеств. Разумеется, и это уже стало общим местом, он ездил инкогнито в Голландию и учился там корабельному делу, жил у матроса и спал в шкафу. Побывал он и в Париже, и даже понравился местным дамам. Впечатление же французских кавалеров, принимавших Петра от русского посольства, было хуже некуда. Пьяницы, скандалисты, патологические грязнули. Петру на самом деле было положить на мнение хозяев, что французов, что голландцев, он до конца дней своих остался скандалистом, жестоким чудилой, пьяндыгой, недоученным даже по-русски, он на всех языках писал с чудовищными ошибками, русский не исключение. Петру было положить на мнение аборигенов, он ездил обучиться, как сейчас бы сказали, новым западным технологиям, чтобы потом, построив с негодяями державу, побеждать своих учителей с помощью их же технологий, теснить и уменьшать Запад, заливая его с востока востоком. теснить и уменьшать Турцию на юге, брать себе все, что лежит плохо. Еще раз повторим, дабы в головах засело. Для строительства нового государства нужны всякий раз совсем новые люди. Потому преуспел Петр I и преуспел Ленин, что они набрали совсем новые контингенты. Если новобранец не подходил, Петр его безжалостно изгонял. Многие подходили, сражались и работали храбро, добывая себе судьбу. В человеке Петр ценил не происхождение, не место в бархатной книге сословий, но энергию, силу воли, профессиональность. Гнусная Москва и гнусная российская действительность, бороды, нищета, шапки, шубы, пот, срань юродивая, вся эта неисправимая Русь достала Петра очень быстро. Он по-европейски брил щеки, рубил бороды боярам и в конце концов бросил Москву и основал Санкт-Петербург, город своих снов. На манер Голландии только лучше и больше. Так как я бывал не раз и в Амстердаме, и в городе Петра, то мне и судить. Как должно быть ему было отлично заложить город, столицу нового государства в 1703 году на ветру у реки, а как было здорово глядеть на него, разросшийся 20 лет спустя. Отстроив свою столицу на крайнем западе империи, он как бы порывал с толстой бабищей Москвой, боярыней толстожопой. Петр I — это наш первый Чаадаев, только куда более нигилистический и страшный отрицатель. Как должно быть он ненавидел бояр и стрельцов, эти бородатые оскаленные хари, с каким удовольствием работал топором, разрубая им шеи? Потому у него все отлично получилось с его царственной революцией, европеизировавшей Россию, а это таки была самая настоящая революция. В 1991 году Россия обосралась от страха, не решилась призвать новых людей, поманила их, но испугалась и оттолкнула. Нужна была кровавая либерально-демократическая революция, а взамен демократы постыдно вытолкали вперед члена ЦК КПСС Ельцина, триколорного сверху и розового Цыковского внутри, и спрятались за него. В результате русская демократия несла в себе с самого начала все болезни и наследственность старого режима. Наследник Ельцина Путин прямо реставрировал советскую власть, размешав ее с любимыми олигархами, нелюбимых и инакомыслящих пересажали. Нового государства не получилось. Старые кадры построили старый мир. Вторичный мир. Временный мир. Гнусный своей вторичностью. А русская демократия скончалась от бледной немощи. Петр начинал утро до рассвета. Стакан водки и бочковой здоровый огурец. Это была его физическая гимнастика и разминка. Топорща усы, курил трубку и отправлялся либо верхом, либо в карете на объекты строящегося безостановочно города. После Анны Монс завел себе лифляндку Катерину, этакую полуевропейскую балтийку в вязаных чулках. Его все предавали, и жена, и сын Алексей, и Анна Монс. После смерти Петра Катерина стала царицей под именем Екатерины I, а подле нее вроде не регентом, но авторитетом Алексашка Меньшиков. Когда-то он вытащил Екатерину из-под солдатской телеги, но уступил ее Петру. К сожалению, и Екатерина I, и сам Меньшиков не могли заменить России Петра, даже частично. Петр был работяга, безумный воркохолик. Петр I был выродком из целой вереницы бородатых, плешивых, мелочных царьков Романовых, был аномальным явлением. Русские раскольники до сих пор считают его антихристом. Однако, что дал России раскол помимо упрямого протопопа Аввакума и экстравагантных купцов-раскольников в отместку Романовым финансировавших большевиков Савва Морозов? Ничего масштаба Петра. Нет никакого сомнения, что если бы не Петровская жуткая революция, Россия бы захерела и умерла от шелудивой болезни, смешавшись со стяцкими княжествами, дошла бы до ранга какой-нибудь Тувы. Спасибо каким-то там протеинам, случайно зацепившимся за нуклиды, или как там. В результате Петр вышел из мамкиной утробы с отклонениями от обычной романовской шушеры. Важно не то, какую революцию произвел Петр I, европейскую или азиатскую. Важно, что его революция сделала Россию мощной. Он угробил старую московскую толстожопую Русь, и за это ему спасибо от меня, национал-большевика. Правда, она, толстожопая, возрождается в каждом веке, и тогда опять необходим России неистовый Петр. В 1917 году он приходил под именем Ленин. Придет еще. А с ним осатанелые маргиналы-иностранцы, поэты, безумцы, раклы. Безумцы и галахи.